Живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Да, самые опасные бандюхаи на районе, присоединяйтесь к Freak Radio, freakradio.blogspot.com, слушайте нас в интернете, друзья, +3 80072 101 22 63, этот номер телефона привязан к Telegram и WhatsApp мессенджеру, поэтому пишите, звоните, если будет дело. Я продолжаю рассказывать вам про еще одних опасных бандюхаев в Бронксе. Это Zulu Nation, которые сегодня уже не бандюхаи, а хип-хоп сообщество. Были бандюхаи Black Spades, а стали культурными послами хип-хопа по всей планете Земля. Именно этому и посвящен наш сегодняшний разговор. И продолжаем мы отслеживать старания Universal Zulu Nation на этом земном шарике. Вот, в частности, уже опубликовали и мероприятия, и анонсы о том, что уже 46-я годовщина Universal Zulu Nation в этом ноябре, 12 ноября, будет праздноваться, и 45-я годовщина самой хип-хоп-культуры. Вот, некоторые связывают отправную точку хип-хопа с первой вечеринкой диджея Кул Герка 11 августа 1973 года, но тогда это был еще не совсем хип-хоп, были первые элементы, которые хип-хоп в себя вбирал, тот же диджейнг, который активно распространял тот же диджей Кул Герк, но до него еще были такие диджеи, как Disco King Mario, в частности в Бронксе, в Бруклине своя тусовка диджеев, там диджей Grandmaster Flowers был, и другие, чему посвящен целый фильм, можете найти в Гарлеме свои диджеи. В общем, диджейская сцена, она довольно-таки ранняя, и радиодиджеи также присутствовали, но тогда это был, я же говорю, не хип-хоп еще, хотя тот же рэпчик практиковали активно на радио, на диджеи, вот скороговорки всякие говорили, типа, присоединяйся сюда и будет тебе слава и чехарда, вот такая вот ерунда. Мы продолжаем вас с утра до ночи будить, и у нас получается иногда очень, иногда не очень, а мои очерки записывай себе на листочек и рассказывай своему сыну или дочери, вот так вот, друзья. Но тогда, повторюсь, это был еще не хип-хоп, это были просто первые его предпосылки, элементы. И вот те же бибои, которые танцевали под ломанные ритмы диджея Кул Герка. Да, Кул Герк ломал первые брейки на пластинках, то есть ставил куски записи на повтор, и танцоры танцевали, он назвал их брейкбоями. Но это были брейкбои, опять же, это были разные элементы, но это не называлось хип-хопом. Они были брейкбоями, но это не было хип-хопом. Не, вот именно концепцию самого хип-хопа, куда втулили и брейкбоев, и граффити-райтеров. Тот же Кул Герк был граффити-райтером вот, до того, как он стал диджеем. А вот именно концепцию хип-хопа придумали Zulu Nation. Об этом говорит и сооснователь хип-хопа комьюнити Zulu Nation, Mick Benzo, о нем расскажу немножко позднее. Вот, напомню о том, что True School Radio Show мы получили, звонили, в лапы нам прямо досталось на Freak Radio. Это шоу более 6 часов в самой фанковой кочевой музычке. И она свободно доступна для вас. Амен-Ра, хип-хоп-культура и его сподвижники вещают прямиком из материнского корабля, который называют планетой Земля. И за ее пределы земная ось крутится под позитивные фанковые вибрации самой разной музыки. Здесь и сальса, и фанк, и джаз, и регги, и брейкбит, и другие типы музыки, и сознание. Все это связано невидимой нитью любви, мира, единства и радости. Слушайте более 5 часов драйвовых ритмов и любителей фанковых мелодий, от отцов хип-хопа и продолжателей их дела в эфире True School Radio. Все контакты оставлены. Самое большое хип-хоп комьюнити во всем мире, Universal Zulu Nation, продолжает расширять географию и прокачивать самые разные слои населения в едином ключе. Вашему вниманию, повторюсь, представлены аж две записи радиоэфиров: DJ Африки Бомбаты, DJ World UDX и DJ Shaka Zulu. Более 6 часов, даже не 5, а более 6 часов музыкального путешествия. С этой музыкой можно отдыхать, трудиться, созидать, строить, развивать, мотивировать и нести людям хорошее настроение. Можете помидоры закрыть, как сегодня делал это я, можете аджику закрыть, как это сегодня делал я. Вот представляете, вы видели когда-нибудь хип-хопера, который закрывает помидоры? Сегодня у нас хип-хоперы представляют их образ обычно... Что это какой-то чувак в крутой тачке, да, типа 50 Cent'а, что это какой-то крутой чувак там с бабками, что у него пресса, денег, что у него там сигара, блин-блин, такой здоровенный цепок, как ошейник у моей собаки, блестящий такой, золотой, висит фикс обязательно в зубах, да, чулочек такой на голове, типа кандума, натянутый такой, да. Вот, и такие там девочки у него там, да, с попками крутят перед лицом, вот, или на шесте, вот, обязательно такая пушка или что-то такое. В общем, этот негативный такой образ хип-хопа, который вы уже услышали буквально совсем недавно. Gangsta Rap у нас прозвучал, Fuck That Bitch, да, ну, это неотъемлемая часть хип-хоп-культуры, к сожалению. Старые школяры, и не только старые школяры, но и новые школяры чудят иногда, и это неизменная часть нашего сообщества. Вот, бандитизм и криминал, его никто не отменял, к сожалению. Так вот, хип-хоп, концепцию хип-хопа, которую и придумал Бомбата, вот, от этого бандитизма и этой криминальной среды он призвал к социальной ответственности, чтобы убрать насилие и криминал с улицы и с помощью вечеринок и музыки и хип-хопа. Именно Бомбата это и сделал. Так вот, слушайте, прокачивайтесь и будьте в добром расположении духа и, конечно же, в здравом уме и при доброй памяти. И не забывайте о том, что старая школа всегда свежая, а новая она черствая. Так вот, в тему о том, что термин хип-хоп не старше Universal Zulu Nation или Black Spades, о чем-то я. Повторюсь еще раз, сегодня уже, наверное, все уши вам прожужжал об этом, но, думаю, еще раз повторюсь, повторение мать учения. Ноябрь, месяц хип-хоп истории, отсчитываем мы с 12 ноября 1974 года по сей день, это сколько уже натикало, считайте сами, аж целых 45 лет, это именно хип-хоп. А вот Universal Zulu Nation, годом ранее организовались, самоорганизовались 12 ноября 1973-го. Они уже тусили вовсю, но концепцию хип-хопа внедрили в массы годиком позже. Опять же, повторюсь, в 74-м. Если брать историю уличных банд Нью-Йорка, то Black Spades или Черные Пики стали именно основой для UZN. Вот, но UZN потом ушли от негатива, и сами Black Spades пришли к мирному урегулированию конфликтов с помощью микрофона, двух виниловых проигрывателей и микшером посерединке, а также с помощью картонки либо бетона, на котором они плясали и также рисовали на стенах, вот, заставляли они читать уже книги, изучать языки, изучать законодательство, быть законопослушными гражданами, несмотря на то, что, конечно же, кому-то на вечеринке все равно могли повредить face map table, дать могут легко, если накосячишь. Так вот, а многие первые диджеи и бибои вышли именно из Black Spades, поэтому, ребята, знайте историю хип-хопа и не дайте ее переписать. Ноябрь, месяц истории хип-хоп-культуры, именно хип-хоп-культуры, именно концепции хип-хоп-культуры. 11 августа 1973 года — это всего лишь отправная точка для диджея Коугерка, который организовал со своей сестренкой первую вечеринку вот в Бронксе, 1520 Седжвик Эвеню, вот. Но вечеринки подобного родом. Док Угорка устраивали те же Black Spades. Еще даже тот же Кугорк не приехал с Ямайки в западный Бронкс, а в том же южном Бронксе, да неважно, в южном, западном, там до хрена в Бронксе еще районов, вот, и вот Бронкс-Рива и Бронкс-Дейл, вот там Black Spades организовывали хип-хоп-тусовочки, хип-хоп-вечериночки, вот, те же Ghetto Brothers, которые совсем не фанк играли, а крутили довольно-таки роковую музычку, вот, и Черные Пантеры, и вместе с ними там тоже против правительства, против белых колонизаторов заводили толпу, и все это, в общем, происходило на глазах Африки Бомбаты, который впоследствии и создал Zulu Nation на основе всего этого и замешал свою хип-хоп общину, и дальше уже именно создал хип-хоп элементы, вернее, не создал хип-хоп элементы, а внедрил их в одну концепцию. Вот он говорит, хип-хоп — это брейкинг, диджейнг, граффити-арт, эмсинг и знания. Вот эти пять элементов мы будем называть хип-хопом, хип-хоп-культурой. Вот. Несмотря на то, что до этого, повторюсь, в 101 раз множество людей использовали отдельные хип-хоп-элементы. Сегодня тоже множество людей используют отдельные хип-хоп-элементы, но никто из них не говорит, что это именно хип-хоп-культура. Они уже там и брейк-культуру, и рэп-культуру называют это, или стрит-арт, или все как угодно, вот. Но они не хип-хоперы. Правильно, они занимаются своим каким-то творчеством, самозаняты, мира им, любви и уважения и успехов в их творчестве, в их жизни. А вот и люди, активисты, которые объединяют именно пять элементов хип-хоп-культуры, и сегодня существуют по сей день на этой планете Земля, и в вашем районе тоже наверняка они есть. Вот, и именно эти пять элементов хип-хоп-культуры они распространяют в едином ключе, и это... Вот, такие люди, как я, которые закрывают помидоры и аджику, вот, и сидят сейчас, чирикают вам в эфире, трындят там всякую хренотень, вот, на ваш взгляд, да, думаете, че там рассказывают, да, учат нас, лечат, никого не учу, не лечу, а просто озвучиваю факты, ребята, факты. Как ни крути, но факт один. 12 ноября 1973 года, день рождения Universal Zulu Nation, и 12 ноября 1974 года, день рождения хип-хоп-культуры, всех пяти элементов и концепций. Так вот, по здравому размышлению над упомянутыми фактами не остается ничего другого, как встретить даты этих переваливших возрастом за 40 лет уже движений месячником ударного празднования. Поэтому призываю вас всех потусить как следует в ноябре, и не только. А также ноябрь является месяцем начала джемов под крышей, потому что из парков уже вот такие движухи, как вот тот же Кугорк, вами всеми любимые, Бомбата и другие тусовщики в Бронксе, из парков они уже, например, Бронкс Рива Комьюнити Центр возвращались. О нем рассказывает в своем интервью Мик Бензо. Мик Бензо — это сооснователь Universal Zulu Nation вместе с диджеем Африкой Бомбатой. Вот он менеджер Фэта Джо и Биг Пана, Rest in Peace, а также Lord of Finesse, с ним он сейчас активно сотрудничает. Вот, довольно-таки интересный мужик и хип-хоп-активист, он с IST тесно сотрудничает, и такой проект, как Art of Rap, наверняка многие из вас знают, но об этом чуть позже, друзья. Так вот... В течение всего теплого времени года хип-хоп-сообщество устраивало свои слеты и соревнования, когда товарищески, когда и не очень, на свежем воздухе. Благо, в Нью-Йорке, каким бы каменно-джунглевым он ни был, всегда существовали парки, которые привлекали креативных хип-хоперов и всех им сочувствующих для проведения совместного досуга под знаком хип-хопа. Теперь же, с наступлением осенне-зимнего сезона, все тусовки перебирались примерно на 7 месяцев из парков в закрытые помещения, общественные центры, школы и так далее. В течение этого месяца всей хип-хоп-нации предлагалось отдавать дань тем, кто стоял у истоков, закладывал фундамент и мастил дорогу для тех, кто продолжает поддерживать богатые традиции этой хип-хоп-культуры. Диджей Disco King Mario, вот, тот же DJ Cool Herc, Африка Бомбата, Grandmaster Flash, Grand Wizard Theodore, Chuck Chillout, DJ Jimmy Jazz, Jones, вот, и Furious 5, Cold Crush Brothers, Rocksteady Crew, и все-все-все, Чоли Зулу, Чоли Рок и другие пионеры хип-хоп-культуры заслуживают, естественно, чтобы их упоминали и говорили о них снова и снова ежегодно. Также не забываем про женщин, MC Шарок, которые были первыми, Кокля Рок, который с DJ Cool Herc был одним из первых MC. Вот, друзья, безусловно, Zulu Nation, ставшая всемирной организацией, прикладывает все усилия для продвижения хип-хопа и в иные дни и недели, но именно ноябрьские числа предлагается сделать ежегодными традиционными днями всеобщего празднования, как это фактически и было с момента основания. Созданная непосредственно самим отцом-основателем Африка Бомбата, Universal Zulu Nation является старейшей, самой многочисленной и наиболее уважаемой хип-хоп-организацией во всем мире. Среди ее членов и поддерживающих ее деятельность людей присутствуют многие легендарные и просто популярные артисты. Энтузиасты того, что принято называть True School, это настоящая школа без попыток деления на старую или новую. Главное, чтобы это был не фейк. Со всего мира в эти дни будут объединяться люди, чтобы принять участие в празднованиях Zulu Hip Hop Anniversary. Все позитивное хип-хоп сообщество, чьи члены представлены практически во всех срезах общества, соберутся они вместе, чтобы читать, танцевать, рисовать и делать все, что является истинной первоначальной сущностью хип-хопа. Многие артисты, которые в эти дни будут устраивать свои выступления в фонд этой организации, несмотря на то, что являются общепризнанными звездами, все равно каждый ноябрь возвращаются в локальное свое гетто, чтобы отдать должное обществу, которое поддерживает их с самых первых дней их карьеры. Вот так вот, друзья. В первое время своего становления это движение не имело своего собственного названия, а пока Африка Бомбата не начал называть его хип-хопом. Сам термин на самом деле в оригинале был изобретен человеком по прозвищу Лавбак Старский еще в 70-х, за 10 лет до того, как это название получило всемирную известность. Хип-хоп был празднеством жизни, потихоньку обрастая своими известными ныне элементами и формируясь в целое движение. Благодаря своей энергии, динамике и заложенному потенциалу, хип-хоп-культура претерпевала качественные преобразования и в результате даже стала ключевым элементом в сегодняшней многомиллиардной индустрии. Начиная с 80-х годов, рэп-индустрия и средства массовой информации сделали все, чтобы понятия хип-хоп и рэп для большинства людей стали синонимами, отодвинув остальные элементы этой культуры на задний план, туда на галерку. В свете такого вопиющего недосмотра Zulu Nation стали продвигать так называемый пятый элемент культуры, помимо четырех первых личных, рэпа, брейка, граффити и диджейнга. Этим элементом, пятым и самым важным, стало знание. Knowledge, wisdom, understanding. То есть знание, мудрость и понимание. То, чем ты занимаешься, а предназначение которого состояло в донесении информации и образовании людей в областях истории и основополагающих элементов истинной хип-хоп-культуры. Декларация Бомбаты звучала так: когда мы создавали хип-хоп, мы рассчитывали, что он станет аккумулятором мира, любви, единства и умения радоваться в противовес негативу, захлестнувшему улицы, бандитские разборки, распространение наркотиков, самоуничижение, насилие среди носителей африканских и латинских корней. И даже несмотря на то, что этот негатив проявляется то там, то здесь, мы играем значительную роль в разрешении конфликтов и продвижении позитива, что является культурным прогрессом, говорит DJ Африка Бомбат. Хип-хоп — это средство, дающее бесчетное число уроков. А бесконечные эти уроки, Infinity Lessons, звучит так: а каждый учит каждого. Вот, а ты учишь меня, а я тебя. Ты научишь меня, как закрывать помидоры, а я научу тебя, как закрывать аджику. Вот так. Вот и в хип-хопе, друзья. Ты научишь меня танцевать, а я тебя рисовать. Или наоборот. Так вот, Африка Бомбата считает, что хип-хоп-головы не должны ограничиваться, только занимая знаниями в области хип-хопа. Он пытается доказать и всячески способствовать тому, что хип-хоп может быть использован как катализатор или инструмент, позволяющий овладеть такими качествами, как информированность, знание, мудрость, понимание, свобода, справедливость, равноправие, мир, общность, любовь, уважение, ответственность и возрождение. А также сюда входит преодоление трудностей, экономика, математика, наука, жизнь, правда, факты и вера. Чем мы с вами и занимаемся сегодня и прямо сейчас, друзья. Развиваем ваши мозги, чтобы вы просто не сидели, не тупили перед мониторами, вот, и не смотрели тупые какие-то шоу, а использовали хип-хоп в качестве катализатора для своего интеллекта. Так вот, хип-хоп-культура определяется как движение, выражающее себя посредством артистических средств, которые мы называем элементами. Основными элементами являются уже знакомые нам всем с вами, повторюсь, в сотый раз. Мы вминаем ваши головы, как это говорили MDC-MC. Вот, MC-ing или рэппинг, искусство MC-мастера церемонии, начитывание рэпа. Также диджейнг, это мастерство диджея, вовсе не ограничивающееся сведением двух треков между собой. Сюда входит и скретчинг тот же, и бит-джанглинг, об этом вы можете подробнее изучить сами. Вот, не все же вам тут готовое на полочке приносить и ложечкой запихивать в рот. Нет, райтинг также, или аэрозоль арт, это росписи при помощи аэрозольных баллончиков, одна из исторических ипостасей граффити, а также several dance forms, или неопределенные танцевальные формы, которые включают в себя также брейкинг, апрокинг, поппинг и локинг. И как связующий элемент всего вышеперечисленного, пятый элемент — knowledge или знания. Также существуют и другие, не основные элементы хип-хопа, это вокал перкушен или битбоксинг, звукоизвлечение нетипичных звуков при помощи речевого аппарата. Битбокс дословно коробочка с ритмом. Также уличная мода, да-да-да, и так далее. Уличное предпринимательство, о котором частенько говорит Крис Паркер, KRS-One. За последние 40 лет хип-хоп-культура стала оказывать огромное влияние на многие стороны мира развлечений благодаря созиданию, которое несли с собой составляющие ее, а музыка, танец, художество, поэзия и мода. Благодаря своим скудным знаниям о хип-хопе, как о целой культуре, многочисленные представители молодежи ошибочно полагаете вы, что хип-хоп — это раскуривание косячка, пых-пых передал, употребление 40-градусных напитков, баночку пивка бахнул или там еще чего-то, рассекание в одежи, на которой через всю грудь кричит чья-то дизайнерская марка, думаешь, роковые одел, и ты уже типа рэпер, или ха, расслабь батоны. Таскание с собой пушек и посещение стрип-клубов, типа ты PIMP, ни хрена подобного, это не хип-хоп. Всего этого хип-хоп получает негативное выражение в лице многих артистов, которые трудятся на ниве именно рэпа, но не хип-хопа. Этот отрицательный образ обычно провоцируется и продвигается звукозаписывающей индустрией и разными другими корпорациями, которые эксплуатируют культуру, чтобы воздействовать на мораль и ум, настроение молодежи. Ну что, также ж удобнее продать, например, кепку или, блин, какие-то джинсы узенькие или кеды там, да? Вот, посмотрел на своего любимого артиста в крутой тачке, ля, он такой едет в такой классной тачке, у него такие крутые кеды, а такие кеды я могу купить, вот, и поэтому бегу в магазин прямо сейчас, и вот именно на эти мозги и влияют, а вот, эти корпорации, они просто зарабатывают бабло. А вот Universal Zulu Nation полагает, что все-таки есть существенная разница между обсуждением негатива, активизмом и продвижением его как желанного образа жизни. То есть негатив существует, но хип-хоперы не продвигают его в массы. Да, они говорят о том, что вот там кто-то что-то начудил, кто-то кому-то шбан пробил, кто-то там чем-то незаконным приторговывал или там тачку что-то угнал. Но они не говорят о том, что делай это, делай, давай. Нет. Они говорят о том, что это существует, и что это часть нашей жизни, как ни крути, вот, но такие слова, как gangsters, pimps, players, hustlers, niggas и другие непочтительные термины, те же bitches, направлены против хип-хоперов, и, к сожалению, теперь они проникли в наш повседневный лексикон, и думают люди, что это типа круто. На самом деле это не круто, друзья, ругаться матом и там кричать на всеуслышание «suck my motherfucking dick», вот, наши предки боролись и умирали, чтобы мы были свободны от этого отвратительного рабского менталитета, вот. А теперь они, скорее всего, ворочаются в своих могилах, говорит Африка Бомбата, и он предлагает задуматься об одной простой вещи. Неужели мы как будто в аду превратились из бога в дога? Он имеет в виду в собак. Вот. Мы же с вами вроде по образу и подобию Божьему, друзья, они животные какие-то, которые бегают, бешеные псы по улицам, да, хотя люди разные. Так вот, все вышесказанные слова Zoo Nation обращает ко всем жителям планеты, называемой Земля. Вот, те, кто преднамеренно занимается ретушью, создавая свою собственную историю хип-хопа, изучите, наконец, эту тему, и все желающие могут это сделать. Зайдите на freakradio.blogspot.com и окунитесь в атмосферу настоящего хип-хопа. Мы объединяем все хип-хоп-комьюнити и все его элементы, знакомим вас с независимыми артистами, битмейкерами, граффити-художниками, с диджеями, вот. И, короче, передайте это сообщение всем другим людям планеты Земля, своим друзьям, рассказывайте о Freak Radio ВКонтакте, а также во всех социальных сетях, подписывайтесь на нас в Телеграме. Наш телеграм-канал вы можете найти на freakradio.blogspot.com. Не забывайте читать мою колумнистику. Вот, на Яндекс.Дзене там много чего интересного. Вот, чтобы не листать блог бездумно, а все записи в колумнистике можете найти. И также не забывайте поддерживать проект, подкидывайте донат. Для чего? Для того, чтобы, например, я мог купить не машину себе, и не кеды блатные, и не трусы с широкой резинкой, как у Тупака, царство небесное ему. Нет, а, допустим, чтобы вы слушали Freak Radio уже в качестве 256 килобит в секунду, а не 128, чтобы улучшить качество. А вот, но не суть. С миру по нитке для Freak Radio. Если хотите, закидывайте донат. И брат или не брат, неважно. Главное, чтобы не было лажи в прямом эфире. 3-4, мы продолжаем слушать хорошую музыку. А затем расскажу вам опять же про Мика Бензо. И продолжу вам вминать в головы о том, что Zulu Nation придумали концепцию хип-хоп-культуры. Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Это Flea здесь. Come on. На Rhythm at Mortal Sound. Эй, респект, саны, Jumpster Rock Fable. Йоу, Max Volume Selecta. Это трек всем танцорам в каждый город. Как слышно, эй. Делаем наш стиль, наш дансхолл, наши степы, давай! Двигайся с нами под этот ритм. От танцев не устанем никогда, мы пойми. Все города и страны вместе объедини. Под этот мотив качаем все, давай темп держи. Дансхолл — это наша жизнь, пушки в воздух. Ганзы на эйр, Саныч здесь, а Самара в огне. Стреляем метко, поражаем всех выстрелами в цели, последний наверх. Йо, get out! Не стой у нас на пути, гуща! Показывай свой стиль, это обвинит всех к себе, не подпустив. Тех, кто сзади, тех, кто спереди. Достичь успеха никогда не поздно. Делаем пейпы, как GD Bossman. Каждый день дают деньги, нам кладем их в карман. Зацени, как просто. Танцпол этот поджигая. В огне наши ноги, как у футон фая. Вероятность потушить этот пожар нулевая. Двигайся с нами под этот ритм. От танцев не устанем никогда, мы пойми. Все города и страны вместе объедини. Под этот мотив качаем все, давай темп держи. Танцхолл — это наша жизнь. Hey boy, ты хотел такого? Задает вопрос Шапира Гова. Do you want it? Do you want it? Галь танцем соблазнить любого. Lua soldiers, все здесь. К этим галь лучше вам не лезть. Это марш на месте. Солдаты отдают всем честь. Покажи Катрин Лоуан, как делать следует рулай. Двигай своими бедрами так, чтоб у всех шла кругом голова. Будто только разряд. Провода на танцполе искрят. Лиза Лизи делает электро. Войны на миллион. Подвигайся с нами под этот ритм. От танцев не устанем никогда, мы пойми. Все горы

а мне не надо как раньше. Все давно стали старше, все давно стали выше. Знаки виден, звуки слышен. Не перемикайте радіо приймачі. You know rock is the best. Слухайте Freak Radio Station. Yeah, I'm a killer. Бували ято. Твою мать же станет ядом, если ей не управлять, чё. Пусто, пусто, пусто, да. У края, у окна, ебучий бег по кругу. Ни края, ни конца, откуда это всё? И где, блядь, результат, а? Чтобы не была жизнь ваша ядом и чтобы был у вас результат, слушайте Freak Radio, ваш покорный слуга и брат, Mix Master Freak всегда вам рад. freakradio.blogspot.com, неважно, знаком или не знаком, +3 8072 101 22 63, смотри в корень зри и пиши письма, вот, в Telegram и WhatsApp по этому номеру телефона. Друзья, мы продолжаем вам рассказывать о том, кто придумал концепцию хип-хопа, почему это очень важно, потому что хип-хоп историю всячески пытаются переписать. Пришли анонсы мероприятий, которые пройдут в Бронксе и в Джорджии. Вот, Zulu Nation, первая хип-хоп комьюнити планеты Земля, вот, от Black Spades, от уличной шайки к международному хип-хоп комьюнити, которая прославляет диджеинг, эмсиинг, брейкдансинг и граффити-арт, а также knowledge, знания, к которому нужно стремиться так или иначе. Так вот, в этих анонсах фотография появилась на стуле с крыльями. Сидит мужичок, вот, задумчиво смотрит в глаза. Думаю, кто это такой? Вот, думал, что я всех знаю, хип-хоп-пионеров, а оказывается, нет, ни хрена я не знаю. Лишний раз убедился, что история хип-хоп-культуры уж очень глубока. Но оно и понятно. С 1973 года уже столько воды утекло. Universal Zulu Nation по праву считаются создателями концепции хип-хоп-культуры. Я уже все уши вам, наверное, прожужжал сегодня и задолбал вас этим. Именно концепции, которая включает в себя все элементы. Диджейнг, эмсиинг, граффити, брейкинг и знания. Вот я думал, все гадал. Кто же этот загадочный человек в кресле на фоторепрезенте Zulu Nation Hip Hop Anniversary 2019 года, то есть днюхи хип-хопа. Расспросив у старожил Zulu Nation, я получил намек, что чувачок, нужно бы знать в лицо отцов хип-хопа, и ссылочку на свежее интервью Мика Бензу получил. О нем я слышал раньше, но не особо не вникал как-то, что это за мужичок. Посмотрев интервью, я понял, что это один из соучредителей первого хип-хоп-комьюнити Universal Zulu Nation. Также он был менеджером у многих известных рэперов, таких как Fat Joe, Big Pun и другие. Сейчас он сотрудничает с великолепным лириком Лордом Файнесом, который совсем недавно был в Москве с бесплатным туром. Хип-хоп-союз сообщество проводили это. Вот мероприятие. Так вот, Мик Бензо, соучредитель такого проекта под названием Art of Rap. Многие наверняка фильм смотрели, я его еще не смотрел, но я читал книгу. И вот, несмотря на то, что она на английском языке, кое-что я довольно-таки понял и вник, и очень интересно, там даже все расписано, даже как рифмы разбирают, чуть ли не по слогам. Вот читаешь эту книгу, да, там, допустим, чьи-то строки, да, и именно там рассказывается и описывается, как вот, допустим, это слово по буквам расписано, и какие буквы первая с последней рифмуются, либо третья с четвертой, либо первая и седьмая, и как они рифмуются со следующими двумя-тремя строками. В общем, искусство создания bars или рифм вот в этой книге довольно-таки подробно расписано. И вот Мик Бензо вместе с Ice-T, всем вам известным гангстер-рэпером, кстати, ребятки. И Ice-T именно первый гангстер-рэпер, который вышел на мировую сцену именно как представитель гангстер-рэпа, вот со своими скандальными хитами. Так вот, Ice-T тоже, чтобы вы знали, ребята, участник мирового хип-хопа сообщества Universal Zulu Nation вместе с Африкой Исламом и вместе с Миком Бензо. Они вот и с Дональдом Ди делали серьезные проекты музыкальные и сейчас тоже продолжают. Вот сейчас электронную сцену с Африкой Исламом, IST, Electronic Beat Empire Nation они создали, как бы вот свой лейбл электронный IST создал и там промышляет вот код. Мик Бензо привлекает брейкеров, диджеев, граффити-райтеров, которые вместе с крутыми MC выступают на одной сцене, и не только. На днях выложили на Facebook анонс двух шоу за одну ночь под названием Art of Comedy, искусство комедии. Вот всякие мероприятия проводит Мик Бензо, также в своей социальной сети Facebook он выкладывает мероприятия из Bronx River Community Center, в котором подробно рассказывается в его интервью. Вот. Что еще интересного о нем могу я вам рассказать? Он постоянно устраивает движухи на районе у себя в Бронксе, где маститые диджеи, такие как Grandmaster Jay, а также Jazzy Jay, маститые MC Chief Rock, Busy Bee и другие пионеры хип-хопа устраивают фееричные шоу в духе 70-х. В общем, Мик Бензо пропитан хип-хопом, и он несет его другим. Примечательно и то, что в интервью показывают Bronx River Community Center, который называют меккой хип-хопа или отправной точкой, где все началось. Мик Бензо говорит о том, что у хип-хопа много отцов, но основа одна – это Бронкс. В Бруклине были диджеи в Стейтен-Айленде, Квинси и других районах Большого Яблока или Нью-Йорка. В 70-х играли диджеи в парках диско, диско, ребята, и видать диско это были, сеты диско. А вот, what's the name of this nation? Zulu! А этот момент стал переломным, говорит Мик Бензо, потому что именно Zulu Nation назвали все это движение танцоров, диджеев, MC и райтеров хип-хопом. И концепцию этого всего начали продвигать дальше по всей планете Земля. Другие читали под диско и танцевали под диско, но они называли это хип-хопом. Мик Бензо говорит о том, что мы не изобретали вертушки, мы не создавали первые хип-хоп-записи, мы просто дали этому жанру музыки имя хип-хоп. Еще интересен один герой интервью этого, TB, вот, это аббревиатура по имени и фамилии, который никогда не выбирался из Бронкса и всю свою жизнь работает именно в этом комьюнити-центре Бронкс-Рива. Эти люди напоминают нам о том, что до того, как хип-хоп стал многомиллиардным бизнесом, так вот эти люди вкладывали в хип-хоп другое совсем понятие – это мир, любовь, единство и радость. И старички говорят нам о том, что сегодня в хип-хопе нет весельчаков типа Бизмарки, Флэва, Флэв. В хип-хопе нет сознательных Крисов Паркеров и Ракима. Раким, кстати, написал книжечку в социальной сети Facebook, буквально сегодня увидел анонсик. В хип-хопе сегодня одни банимейкеры и бизнесмены, и все они одинаковые, сплошь и рядом однообразные. Так вот, но главное, что говорит Мик Бензо, хип-хоп был, есть и будет для молодых людей, то есть для подростков. Он создавался именно подростками. Нельзя судить сегодня подростков за то, что они делают, это их выбор, их дело, но они должны помнить, что 46 лет назад, в 1973 году Universal Zulu Nation устраивали первые тусовки, и в 1974 году именно Universal Zulu Nation стали первым хип-хоп-комьюнити, которые придумали как раз-таки концепцию пяти элементов хип-хоп-культуры и продолжают сохранять эту концепцию по сей день, ребята и девчата. Даже несмотря на то, что многие говорят, что каждый элемент хип-хопа сегодня сам по себе, ни хрена подобного. Zulu Nation показывают своим примером обратное. Так вот, фильм Art of Rap рекомендую вам всем посмотреть. Всем, кто любит именно хип-хоп, а не только рэп. IST Мик Бензо расскажет вам, что рэп-энциклопедия из первых уст от постановщиком этого шумного и боевого фильма стал IST, киноактер и крестный отец гангстер-рэпа, повторюсь. Рэп спас мою жизнь, говорит IST, и у нас нет причин в этом сомневаться. Горячечная искренность и не только умение быстро говорить. Вот отличительная черта рэпа. Искусство и слов, и мясо. Ну а хип-хоп продолжает в череде своей и двигаться по пути своему к самосовершенствованию и к саморазвитию и задействует и молодых, и старых, и все пять хип-хоп элементов. Вот такая вот концепция хип-хопа, друзья. Вот. А дальше мы с вами послушаем одну музыкальную композицию, и я расскажу потом о том, кто это и что это, и с чем его едят, или ее. Задумались? Ну что же, думайте дальше. Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Can we try? Love was never born the same. Goodbye. Just another. Опустилась на задымленный город. Повсюду витает и правит холод. Фонари кое-где горят еле-еле. И нервы наши уже на пределе. Мы думаем о том, что же с нами всеми будет. Хотя каждый человек под собой ветку рубит. Задумайся, кто ты? Ведь это очень важно, если жизнь твоя, конечно, не зеленая бумажка, которую порвать очень легко. Как птица свободная летает высоко. Лететь и смотреть на весь этот беспредел, где люди совершают очень много грязных дел. Где люди, люди. Я, где люди, люди. Чигиря, чигиря, чигиря, чигиря. По полю шагаю я не спеша. Под ногами что? Планета Земля. Ветер в лицо дует, на уши роса. Солнышко надела на щеку загар. Немного покраснела. Буду шоколад. Молочный нет времени, днем и не ночью. А, между прочим, было много кочек. Я еще тот фрукт. Выбрала не летний маршрут. Не пряник, как нут, по нему и иду. Гну свою линию, на петле не хожу. Дома сижу, послушная жена. Каждому нужна. Я жена хорошая, много не ворчу. Сына еще нет, но я его хочу. Не против, я не против. Хороший, из кожи вылезти и вон может. Ради меня хорошая жена. Каждому нужна. Я. Гну свою линию, на петле не хожу. Дома сижу, послушная жена. Каждому нужна. Школа – самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки. Разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Это была Killa Z, друзья. Женщины в хип-хопе тоже заслуживают уважения и внимания. И вот, когда Killa Z читает рэп, то она в Австралии. Кто это Killa Z, вы спросите? Вот, это интервью вы можете прочитать на freakradio.blogspot.com. Мы пообщались с девушкой, которая любит хип-хоп всем сердцем. У нее необычное имя, живет она в ДНР, в Донецкой Народной Республике. И пишет рэп в стиле Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. В хип-хопе она с глубокого детства, лет с 8, наверное, не помнит уже. Все началось как у Cool Herc, была вечеринка ее сестры, и там играла R&B-музыка. Она ей понравилась, и пошла девушка танцевать брейкинг к старому учителю с огромным багажом знаний. Имя старого учителя не называется. После этого впервые она познакомилась с хип-хопом во всем его величии. Играла на вертушках, рисовала граффити на стенах своей комнаты, везде, где это возможно. Начала через 3 года уже сама преподавать брейкинг детям. Вот так вот было весело. Для нее хип-хоп — это не просто течение молодежное или обычная субкультура. Это семья, это семья. Музыка, танец, твой стиль, граффити и теги — это течение, то место, где тебя течение может занести в другое измерение. Когда я читаю рэп, я в астрале, говорит Кило Зи. Практикует она все элементы хип-хопа ежедневно. Родом она из Донецкой Народной Республики. Убийца Зи называет... Вернее, зовет она так себя, потому что рука ее забита цветами и пчелами. Пчела бз-бз-бз, килоби, килобзи. А в хип-хопе типа Дракулы, рифма кровопийца, килобиз и все дела. Она ярая поклонница Wu-Tang, даже на ноге набит Риза в виде монаха. Вот. И читает в стиле ODB, подумывает, по крайней мере, так. В общем, прется девушка от тематики Wu-Tang, записывается у друга дома, старая школа, раздроченный микрофон, так читала полрайона, сейчас говорят прокат чисто по качеству, но зависит от артиста. Риза вообще делал свои первые два альбома на полурабочей драм-машине с тремя звуками в обойме. Вот, из Донецкой Народной Республики, девушка, тут родина хип-хопа, из... ее города «Голос Донбасса» группы, а также «Мастер-шеф», «Джуманджи», все наши ребята, вот. Сейчас она танцует брейкинг Хази, потому что Зерин, так зовут ее, сокращенно имя. Да, Зерин — это ее настоящее имя. Эрдолен Ли Зерин Эрдоган Кызы. Вот так вот настоящее и правильное имя ее. Это турецкое имя, турецкой национальности эта девушка. Ее отец родом из Турции. Вот, спасибо ей за ее хип-хоп историю и за ее хип-хоп музыку. Думаю, вам было интересно познакомиться с артистами, которые не у всех сегодня на устах, а которые живут в андеграунде и любят хип-хоп всем сердцем. А я еще одну ее музыкальную композицию поставлю для вас, ребята, на Freak Radio. Только эксклюзив. Только здесь, только сейчас и никогда больше. Ты услышишь это на Freak Radio. freakradio.blogspot.com. Забей в гугле, либо зайди ВКонтакте, найди Freak Radio, либо в Телеграме. Подписывайся на нас и слушай. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Ничего хорошего, вот уже который день, солнце уж давно за горизонт. Начинается кислотный дождь, звезд фара, возьми зонт. Люди ходят один за другим, закат. Сколько можно врать, как можно честным стать. В этом стране погрешим в иллюзии. В любви день за днем, у меня странные сны. Как будто сорвались теперь бешеные псы. Тише, говори, а то они услышат, дышат. Люди на западе запахом пороха, во в его вранье верят глупые. Стали мы жестокие, но сильные. Моя душа жаждет мира, вера нас всех объединила. Мила, не мила, мне родина моя. Теперь моя сторона, мой город, он лишь чудесный на латыни. Не может сказать закона, у нас тоже, но люди им дороже. Боже, помоги нам, ну куда смотрел ты, как добили наш Донбасс. На нас летели пули с дула большого калибра. Видно, не до нас тебе было. Ревела мама по ночам сильно. Может, мне тучи не милая. Тут я автомат взяла. Слово автомат взяла. Ханыга, ханыга. Наш президент Вася конченый барыга. Порох, барыга. Ханыга, ханыга. Наш президент Вася конченый барыга. Порох, барыга. Порох, барыга. Порох, барыга. Барыга, барыга, барыга. Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечери, пускай уже... Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Прекратил. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Yo, бас, индиграм, 0642. Эй, шоу, мэн. Мам, мадапака. Йо. Эй, йоу, нигерам, гадам восточной подземки. Через микрофон на фильтр донесу до вас метки. В ломой цепки, цене бросили этот фит едкий. Как привкус молока, только более цепкий. Флоп пропитан восточной бетом, будь воином. Выбрал от восточного квартала, несу из стены кетчет вам. Скрещенный олдскул, боевая стойка тигра. Новый раунд начался, новый саундтрек на микро. Эй, йоу, с каждого двора отписок, да когда отписок. Да блокет звучит невероятный shit, oh fuck. Сейка по кругу нашим близким, отбиваю всем. Ребята, Гарри, спик, фабраса, свистер. Нигери знают, что в руке моей дымится. Нигери знают всю мою хип-хоп-позицию. До последнего настроен дизреспект, полисмен. Нигери знают, кто тут там бывает по спискам. Нигери знают, что в руке моей дымится. Нигери знают всю мою хип-хоп-позицию. До последнего настроен дизреспект, полисмен. Нигери знают, кто тут там бывает по спискам. What's up, нига, тут сейчас накачал дига. Я только начал дико писать, тут моя лига. Будет скоро интрига, мы разыграем веб-пика. Руки в небеса, амиго, строки прописаны мигом. Чтобы ваша голова качала в галогенах. Мне пара парень по генам, это музыка по венам. Это в моих генах, снова на сцене, снова в любимых кедах. Поднимается ракета, опускается ракета. Воу, ну-ка, сука, дай сюда мига. Буду панчи выдавать, буду делать на звук. Где-то тот же рэп, только чувствует мэн. Но то, что я намного, я готов. Рефлекс как будто, сука, домино. Наливается вино, одевается цепок на твою шею, сынок. Ты безобидный, как породистый щенок. Загоняет тебя в руку наш рэп, а хип-хоп пинок. Беспрерывный поток моих подпольных рэп-нок. Мы стали лучше делать унисон, влетая в этот водоворот. Так ты плей на повторы, если кто-то крик не став. Мы сделаем покромче, бит кушает этот кардафак. Ведь нигеры знают, что в руке моей дымится. Нигеры знают всю мою хип-хоп-позицию. До последнего настроен дизреспект, полисмен. Нигеры знают, кто тут там бывает по спискам. Нигеры знают, что в руке моей дымится. Нигеры знают, всю мою хип-хоп-позицию. До последнего настроен дизреспект, полисмен. Нигеры знают, кто тут там бывает по спискам. Бау-бау-бау, 0-6-4-2, бас, интеграм. 13 дня зависим, биг-бап, лёх-бап, биг-мэн. Вот так вот Корефан из Луганска зачитал для вас «А Донбасс». Время слушать Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. Freak Radio.